Параграф 4. Просветители. Люди, которые осмелились понять. Дерзай понимать. Так немецкий философ Иммануил Кант определил суть умонастроения своей эпохи, которую называли веком просвещения. После возрождения реформации это был третий духовный переворот, практически полностью покончивший со средневековой системой ценностей. Просвещение было мощным интернациональным идейным движением. Оно зародилось в Англии еще в конце XVII века. Одним из его основоположников был философ Джон Локк, 1632-1704, а в XVIII веке достигла наивысшего расцвета во Франции, дав целую плеяду блестящих мыслителей, среди которых были Вольтер, 1694-1778, Дидро, 1713-1784, Монтескье, 1689-1755, Руссо, 1712-1778. Просвещение быстро распространилось по всей Европе. Теории просветителей распространялись не только в кругах интеллектуальной элиты. В более или менее упрощенной форме они становились достоянием масс, и особенно ярко это проявилось в бурные годы английской, американской и французской революции. Победы разума. В эпоху просвещения победу одержал рационализм, развивавшийся в западноевропейской мысли еще в средние века. Однако в те далекие времена рациональное отношение к миру, как правило, сосуществовало с религиозным, сложным образом переплеталось с ним. В XVIII веке возник атеизм, полностью отрицающий веру в Бога. Если же вера в него оставалась, то в урезанном виде, подчиняясь требованиям разума. Знаменитая фраза Вольтера «Если бы Бога не было, его следовало бы выдумать» отражает предельно рационалистическое и утилитарное отношение к религии, которое было совершенно чуждо средневековому человеку. Просвещение — это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. Кант. Неудивительно, что религия в той форме, в какой преподносила ее церковь, и религиозное видение мира казались просветителям главными врагами современного человека. Дидро писал по этому поводу. «Если разум — дар неба, и если то же самое можно сказать о вере, значит, небо ниспослало нам два дара, которые несовместимы и противоречат друг другу. Ветхий и Новый Завет, содержавшие для средневекового человека неоспоримые божественные откровения, подвергались теперь критике с точки зрения обычной человеческой логики, и в них находили массу несообразностей. Поистине наступило время разоблачений, и просветители, которые осуществляли эти разоблачения, полагали, что они, вооруженные истинным знанием о мире, рассеивают вековые предрассудки человечества. Как может здравомыслящий человек верить в то, что Ева была создана из ребра Адама, что, зачав Христа, Дева Мария осталась непорочной, а Христос воскрес через 3 дня после смерти? Все, противоречащее разуму и накопленным знаниям, отвергалось. Даже существование Бога многие просветители признавали лишь для того, чтобы объяснить целесообразность устройства мира. Бог дал материи главное движение. Фонтенель, французский просветитель. В глазах просветителей-деистов Бог превратился в силу, которая лишь внесла определенный порядок в извечно существовавшую материю. В ту эпоху стало особенно популярным представление о Боге как великом механике и о мире как огромном механизме, идея, возникшая еще в XVII веке. Деизм — религиозно-философское направление. Его представители считали Бога лишь первопричиной появления мира, но отрицали, что Бог существует как личность и может вмешиваться в жизнь человека и общества. Благодаря достижениям естественных наук возникло ощущение, что время чудес и загадок миновало, что все тайны мироздания раскрыты, и Вселенная, общество, человек подчиняются логичным, доступным разуму законам. В истории человечества просветителей волновали глобальные проблемы. Как появилось государство? как и почему возникло неравенство, что такое прогресс. И на эти вопросы находились столь же рациональные ответы, как и в тех случаях, когда речь шла о механизме мироздания. Еще в годы английской революции оформилась мысль о том, что государственная власть — результат общественного договора, заключенного между народом и избранными им правителями. Отсюда следовало, что неправедных правителей можно свергнуть. Эта теория, разработанная Локком, в XVIII веке была подхвачена французскими просветителями. Дидро полагал, что общество избирает себе государей только ради более надежной охраны своего счастья и ради самосохранения, поэтому на деспотизм властей позволительно отвечать насилием. Руссо тоже считал восстания вполне правомерными. Революция и революционные потрясения, конечно, являются для общества бедствиями, и потому оно может прибегать к ним только для достижения достаточно значительного, прочного и продолжительного благополучия, возмещающего временное нарушение спокойствия. Гольбах, французский просветитель. Но почему возникла необходимость заключить общественный договор и создать государство, положившее начало цивилизации? Ответом на этот вопрос стала теория Руссо, изложенная им в знаменитом трактате об общественном договоре. Французский философ противопоставлял современное общество естественному первобытному состоянию, при котором люди были равны. Гармония была нарушена, когда появилась частная собственность. Избранная народом государственная власть на основе мудрых законов, распространяющихся на всех граждан, должна была поддерживать порядок и баланс сил в обществе. Однако условия общественного договора, по мнению Руссо, быстро оказались забытыми, а подданные уравнялись в одном – в своем бесправии перед деспотизмом. Оценивая результаты исторического развития человечества, Руссо видел их трагически двойственный характер. Цивилизация принесла свои богатые плоды – в какой-то степени облегчив и улучшив жизнь людей, но гармония Золотого века безвозвратно канула в прошлое. Не все просветители, подобно Руссо, идеализировали первобытность, но теория естественных законов и естественного человека стала знаменем времени. Переустройство общества и человека. На основе идей естественного равенства просветители критиковали современное им общество, если природа не создала социального неравенства, то почему же оно существует? Ведь общество строится на всеобщих естественных законах. Если естественным стремлением человека является стремление к счастью, значит, общество следует устроить так, чтобы это желание могло реализоваться. Человек рожден свободным, а между тем везде он в оковах. Эта фраза, принадлежащая Руссо, воспринималась не просто как горькая констатация факта, а как призыв к преобразованию мира. Государь, придворные и некоторое количество частных лиц владеют всеми богатствами, в то время как все остальные стонут от крайней бедности, из персидских писем Монтескье, 1721 год. Теории просветителей подрывали традиционную веру в незыблемость политического порядка. Он установлен не Богом, а людьми, и лишь на определенном этапе их исторической жизни. Следовательно, государственный строй можно и должно изменять, совершенствовать. Просветители верили в возможность построения гармонического общества, своего рода царства Божьего на земле, но без Бога, царства справедливости, которое будет создано руками человеческими. Казалось, стоит только уничтожить остатки феодализма, и этот идеал будет достигнут. Конечно, идеал будущего, даже у Руссо, не означал возвращение к древнему Золотому веку. Речь шла о процветающем модернизированном обществе, в котором развиваются промышленность, коммерция и наука, а человек свободен от предрассудков, порождающих страх перед Богом, церковью и правителями. Но, как и в Золотом веке, будущее общества должно основываться на принципе равенства или хотя бы приближаться к этому идеалу. Достичь этого можно, согласно теориям некоторых просветителей, за счет примерно одинакового распределения собственности. Но как заставить людей согласиться на такие ограничения? Просветители считали, что человек станет иным, когда изменится окружающая его жизнь, и он выйдет из-под влияния порочного общества. Решение этой сложной нравственной проблемы было опять-таки чисто рациональным. В обществе должны быть приняты такие законы, которые убеждали бы человека, что необузданное себелюбие невыгодно для него самого. Мечтая о новом обществе, просветители отнюдь не считали, что революция — это лучший способ решения вопроса. Насилию они противопоставляли духовное просвещение народа и правителей, считая главным делом рассеять тьму предрассудков и невежества. С этой целью была создана энциклопедия наук, искусств и ремесел, огромный многотомный труд, который выходил много лет, 1751-1776, под редакцией Дидро и Даламбера. Она охватывала самый разнообразный материал по вопросам политики, морали, искусства, техники, философии, сельского хозяйства и так далее. Энциклопедия должна была в популярной форме дать новую систему представления о мире, воспитать нового человека. Тем не менее, получилось так, что теории просветителей сыграли совсем иную, революционизирующую роль в общественном сознании. Английская, американская и французская революции шли под знаком идей просвещения, прежде всего, теории естественного равенства людей и общественного договора. В России эти же теории вызвали мощную волну антикрепостнических настроений среди интеллектуальной элиты и в XVIII, и в XIX веке. Новиков, Фонвизин, Радищев, декабристы. Не призывая прямо к неспровержению государственного строя, просветители внедряли в сознание человека мысль о том, что его воли и знаний достаточно для переустройства общества. Вопросы и задания к параграфу четвертому. Вопрос первый. Назовите имена наиболее известных западноевропейских и русских просветителей. Второй вопрос. Просветители отказались от религиозного объяснения мира. Чем они его заменили? Какую роль сыграло здесь развитие естественных наук? Согласны ли вы с определением человека как машины? Почему? Третий вопрос. Какое значение для критики современного просветителям общества имели теории естественного равенства людей и общественного договора? Четвертый. В чем видел Руссо преимущество естественного состояния людей перед цивилизацией? Почему его точку зрения разделяли не все просветители? Пятый вопрос. Как просветители предлагали изменить общество и человека? Согласны ли вы с тем, что поведение человека зависит только от общества, в котором он живет? Почему? Хотя просветители не считали революцию лучшим способом решения конфликтов, их идеи оказали огромное влияние на буржуазные революции в Европе и Америке.